Глава 11. Цезарь и другие. «Где?» – хором закричали все. «Слава богу, слава богу!» – шептала Василиса. «По крайней мере, девочка жива и здорова». «Но где же она? Кто ее украл?» «Бабушка». «Что?» – воскликнула Аля. «Какая бабушка?» «Разве у нее есть бабушка?» – удивленно проговорила Ксюша. «Да, есть. Элеонорина мать». «Как? Зачем же она ее украла?» «О, это долгая, тяжелая, мучительная история. И вдаваться в ее подробности я не хочу, да и не могу, далеко не все знаю. Но, по крайней мере, я надеюсь, что ребенку она вреда не причинит». В дверь опять позвонили. Пришла тетя Лена. «Что тут у вас?» – спросила она и остолбенела при виде Василисы. Но Маня поспешила сказать. «Тетя Леночка, теперь мы знаем, где Инна, а она у своей бабушки». «У какой еще бабушки?» Недоверчиво протянула тетя Лена. «Здравствуйте, Лена. Вы не знакомы с Агриппиной Яковлевной?» «Кто это?» «Мать Элеоноры». «Нет, я даже не знала, что она жива. Но почему вы решили, что это именно она?» «По окурку, как Шерлок Холмс», улыбнулась Василиса. «Я-то хорошо ее помню. И она всегда курила Казбек. И тушила окурки всегда одинаково. И очень приметно. Видите, как он необычно смят. Помню, Эля, еще когда мы школьницами были, любила говорить: «Если моя мамаша оставит окурок на месте преступления, ее обязательно найдут». Как в воду глядела. «Она не навредит девочке?» – испуганно спросила тетя Лена. «Нет, не думаю. Она просто хочет напакостить Эле или что-то ей доказать». «Но что же надо доказывать таким способом?» «Ну, например, что Эля никудышная мать. Уехала, бросила ребенка на няньку». «Василиса Михайловна, простите, а вы не знаете, где она живет? Эта женщина?» Вмешался в разговор Гошка. «Хорошо бы все-таки найти Инночку и вернуть домой. А там пусть они сами разбираются». «Нет, боюсь, из этого ничего не выйдет. Не отдаст она ребенка. Да к тому же я не знаю, где она живет. Хотя, в принципе, это легко выяснить. Хотя бы через справочную. Агриппина Яковлевна Дубовня». «Дубовня?» — переспросил Никита. «Ну и фамилия». «Отличная, прекрасная, самая лучшая фамилия», — завопила Маня. Все с недоумением на нее уставились. «Непонятно, что ли? Дубовню найти в 100 раз легче, чем Степанову или Николаеву». Василиса засмеялась. «А ты и вправду нестандартная девочка. Другая бы сказала Иванову или Петрову. Или Сидорову. Вот-вот». «Вы меня, конечно, извините», — подала голос Аля. «А если эта самая Агриппина и вправду тут была, но девочку не крала? В этом деле ведь еще мужики какие-то замешаны были. А мать? Ну мало ли, зачем она сюда приходила? Может, еще все не так?» «Аля, что ты говоришь?» — всплеснула руками тетя Лена. «Нет, вы послушайте, я хочу сказать, что это надо проверить. И чем скорее, тем лучше. Если вправду Инночка у нее, тогда ладно. Элеонора Федоровна приедет и сумеет вернуть дочку. А вот если мать тут ни при чем...» «Ты совершенно права», — кивнула Василиса. «Кстати, боюсь, справочник нам вряд ли тут поможет. Насколько я знаю, она живет где-то в Подмосковье». «Часу от часу не легче», — простонала тетя Лена. «Но у меня есть кое-какие мысли, как раздобыть ее адрес», — продолжала Василиса. «И Аля совершенно права. Сначала надо провести разведку. А уж потом думать, что и как дальше делать. Согласны?» «Согласны», — хором крикнули все. «В таком случае все откладывается до завтра. Вы завтра еще не учитесь?» «Нет. Сегодня же вечером я постараюсь узнать адрес». «Хорошо бы», — сказал Гошка. «А сейчас я, пожалуй, поеду домой. Маша, ты меня проводишь до такси?» «Еще бы». «Ну и что вы на это скажете?» — поинтересовался Гошка, когда под вечер вся компания собралась у него. «По-моему, все не так уж плохо. Во всяком случае, лучше, чем мы могли ожидать», — заметила Саша. «Если ребенок у бабушки, то что же тут плохого?» «Ну, это смотря какая бабушка», — покачал головой Леха. «Мне лично она не шибко нравится». «Почему?» «Почему? Ну, во-первых, с родной дочкой в ссоре живет. Да еще ребенка выкрала. Это, по-твоему, хорошо?» «А по-моему, просто фигово. И еще. Она курит папиросы, губы не красит, поцелает к няньке каких-то мужиков, незнамо как добывает ключи от чужой квартиры. Одним словом, та еще бабулька. Бандитка отпетая». «Да, образ не самый симпатичный. Особенно подозрительно, что она губы не красит», – засмеялся Никита. «Но выбирать нам не приходится. Короче, если Василиса достанет адрес, завтра с утра надо ехать. Если девочка там...» «То что?» – полюбопытствовала Маня. «То нам ни в коем случае нельзя показать, что мы ее ищем. А то чего доброго она Инночку перепрячет. И тогда ищи свищи». «А как мы выясним насчет Инночки, если она, предположим, не пустит нас в дом?» «Счастливые вы», – вздохнула Ксюша. «Счастливые? Почему?» – удивился Гошка. «Потому что я, например, вовсе не уверена, что Инночка у бабушки. Боюсь, тут просто путаница вышла. Тоже мне криминалист эта Василиса. Окурок она опознала. Сама же говорит, много лет эту старуху не видела. А может быть, кто-то еще так же мнет папиросы. А старуха, к примеру, давно бросила курить. А может, эти папиросы вообще только так сминаются? А может, следов помады на окурке нет потому, что курил эту папиросу мужик? Вы вспомните, в детективах еще обследуют слюну и еще кучу разных признаков, а мы...» «Погоди, Ксения, но мы ведь для того завтра и собираемся поехать». «А куда? Мы пока даже адреса не знаем». «Ксюха, что это на тебя такой пессимизм напал?» – удивленно спросил Гошка. «Нам это уже столько раз казалось, что мы вышли на след». «То есть ты не хочешь с нами ехать?» – прищурилась Маня. «Почему? Я только сказала, что не очень надеюсь». «Послушайте», – вдруг начал Никита, – «мне тут в голову пришла одна идея». «Ну?» – повернулся к нему Гошка. «Я уже, кажется, говорил, что у меня есть в школе друг один. Очень клевый парень. Зорик Гейбер. А у него собака, немецкая овчарка Цезарь. Ума невероятного». «Зорик? Что это за имя?» – спросила Саша. «Зиновий. Парень класс». «Зачем он нам нужен?» – фыркнула Маня. «Хотя я, кажется, поняла. Никита, ты хочешь, чтобы этот самый Цезарь взял след, да?» «Именно. Мы сможем тогда, не вступая в контакт со старухой, выяснить, у нее ли находится Инночка». «Правильно!» – захлопала в ладони Маня. «Попросим у Али какую-нибудь шмоточку. И когда приедем на место, дадим ее понюхать Цезарю, да?» «Именно!» «А что, идейка не слабая!» – закричал Леха. «А этот твой Зорик согласится?» «Думаю, да». «Это собака. Она не кусается?» – осторожно осведомилась Саша, которая слегка побаивалась больших собак. «Да ты что? Он такой умный! Ты даже представить себе не можешь! Конечно, если у него отнять косточку или дергать за хвост, он, наверное, цапнет. А так, ни с того ни с сего. Нет, могу поручиться». «У него медали есть?» – заинтересовался Леха. «Не то слово, штук 15, не меньше». «Тогда валяй, звони своему Зиновию», – закричал Леха. «Рано», – вздохнул Никита. «Чего зря звонить, пока мы адреса не знаем?» «А если тогда будет поздно? Вдруг он куда-нибудь слиняет? Позвони ему и скажи, какая тут у нас фигня. И спроси, между прочим, может, его псина по какой-нибудь шмотке?» Леха вдруг остановился на полусловии и схватился за голову. «Лех, ты чего?» – испугался Гошка. «Блин, там ведь это дурище чистоту наводит. А вдруг она все девчонкины вещи уже постирала?» «Скорее!» – выкрикнула Ксюша. «Бежим!» И они с Лехой пулей вылетели на лестницу. На их отчаянный звонок открыла Аля. «Вам чего? Что стряслось-то?» «Аля, вы все Инночкины вещи постирали?» «Ну да, что осталось? Неужели нет ничего грязного?» «Матерь Божья, зачем вам грязно это понадобилось?» Испуганно спросила Аля. «Для собаки». «Свят, свят, свят, для какой собаки?» «Мы хотели одной ученой собаке дать понюхать какую-нибудь Инночкину вещь, чтобы она ее нашла», – терпеливо объяснила Ксюша. «А, понятно», – с облегчением утерла вспотевший лоб Аля. «Сейчас принесу». «Вот». Она протянула ребятам хорошенький красный ботиночек. Инночка из него уже выросла, но носила много. «Пакет пластиковый у вас есть? Дайте, пожалуйста. И может еще что-то из вещичек?» Ксюша засунула ботиночек в пакет. «Ой, вот еще кофточка, она шерстяная, дорогущая. Я ее собиралась только постирать. Но вы ее потом верните, ладно?» «Вернем. На кой она нам сдалась?» – проворчал Леха. Ксюша запихала кофточку во второй пакет, который уже без просьб принесла Аля. «Спасибо». «Не за что. А откуда у вас ученая собака?» «С ней Никит хорошо знаком», – сообщила Ксюша, которой приятно было лишний раз произнести милое имя. И они помчались вниз, к Гошке. «Порядок!» – удовлетворенно возвестил Леха. «Шмотки есть!» «Никитос, звони Цезарю». «Не Цезарю, а Зорику», – поправила его Саша, который почему-то ужасно хотелось познакомиться с мальчиком, носящим такое необычное и ласковое имя. «Ну, правильно», – кивнул Леха. «Только странно, что у пса имя царское, а у человека коровье». «Чему коровье?» – ахнула Саша. «В деревне была? Там всех коров Зориками зовут». Никита засмеялся и подошел к телефону. «Зорик, привет, это Никита. Скажи, пожалуйста, вы с Цезарем завтра свободны?» «В принципе, да. А в чем дело?» «Как насчет загородной прогулки?» «А куда?» «В том-то и загвоздка, мы еще не знаем, куда придется ехать. Но надеемся узнать. Вопрос жизненно важный». «Я так понимаю, тебе Цезарь нужен, а не я?» Усмехнулся Зорик. «Знаешь, тут украли ребенка. И есть подозрение, что его, то есть ее, девочку, держат на даче. Чтобы не спугнуть похитительницу, надо, чтобы...» «Я все понял. Уверен, что Цезарь справится. Вы только добудьте какую-нибудь вещь». «Уже добыли». «Отлично. Значит, я на завтра ничего планировать не буду». «Да, жди моего звонка». «Порядок», — сказал он, положив трубку. «Между прочим, девочки, имейте в виду, у нас в Зорика полшколы влюблено». «В Зорика или в Цезаря?» — засмеялась Ксюша. «Какие глупые девчонки в этой школе влюбляются в какого-то Зорика, когда там учится Никита». «В Зорика, представь себе. Он что, красивый?» Как бы, между прочим, поинтересовалась Саша. «Откуда я знаю? Сами посмотрите», — отмахнулся Никита. «Давайте вот что обсудим. Кто поедет с Зориком?» «Все поедем», — твердо заявила Саша. «На лыжах. В каникулы компания ребят на лыжах никого не удивит». «Ура, на лыжах!» — завопила Маня. «А вы, между прочим, в окно смотрели?» — довольно язвительно поинтересовался Леха. «Там слякоть». «Это в Москве, а за городом снега много. Надо только мазь подобрать», — сознанием дела сказал Никита. И вдруг затрещал телефон. Это звонила Василиса. Она сообщила адрес. Встреча была назначена на вокзале у пригородных касс. Все уже были в сборе, кроме Никиты и Зорика с собакой. «Но где же они?» — в нетерпении топнула ногой Ксюша. «Мы пришли раньше времени, успокойся. Еще 5 минут», — сказал Гошка, взглянув на часы. Сердце его учащенно билось. Саша была сегодня так хороша. Голубая куртка и белая вязаная шапочка необыкновенно шли к ее огромным синим глазам, которые с интересом взирали на проходящих мимо людей. «Вон они!» – закричала Маня. «Идут!» Действительно, к ним приближались Никита и мальчик с черной немецкой овчаркой немыслимой красоты. Саша не сводила глаз Зорика. Высокий, с веселыми карими глазами. Он понравился ей с первого взгляда. А он, казалось, ее не замечал. «Вот, знакомьтесь», – сказал Никита. «Это Зорик, а это Цезарь». «Не перепутать бы», – проворчала Леха. «А это Гошка, мой двоюродный брат. Это Ксюша, это Саша». И тут Зорик все-таки взглянул на нее и закашлялся. «Ну и девчонка. А глаза? С ума можно сойти». Гошка сразу заметил, какое впечатление они произвели друг на друга. «Вот только этого не хватало», – с горечью подумал он. Заметил это и Ксюша. А остальные, похоже, не обратили внимания. В электричке Саша и Зорик сели рядом. Саша делала вид, что всецело занята Цезарем, который вправду был хорош, и, казалось, понимал каждое слово. «Гошка!» – толкнула его локтем Маня. «Смотри, какие у него глаза!» «У кого?» «У Цезаря. У кого же еще?» «Не собака, а мечта». «Поглядим, какая это мечта!» – буркнул Гошка. «Вдруг все вообще зря?» «Нет, что ты! Он ведь все-все понимает. Я прямо оторваться от него не могу!» – восторгалась Маня. «Как твоя сестрица от его хозяина!» – сердито подумал Гошка. Но больше всех был очарован Цезарем Леха. Он вообще забыл все на свете. Да с таким псом можно никого и ничего не бояться. С ним даже разговаривать можно. Он все понимает. А красавец какой! Конечно, имея такую собаку, любую нормальную девчонку подцепить ничего не стоит. «Ах, какая у вас красивая собака, как ее зовут?» И вот, пожалуйста, уже завязался разговор. «Да и вообще, вот вырасту, заведу себе такого друга», – размечтался Леха. Он давно хотел собаку, но мать была категорически против. Они ехали больше часа, А когда добрались до места, выглянуло солнышко. «Смотрите, и вправду, сколько снега! Вот здорово!» – восторгалась Маня. Им предстояло еще пройти на лыжах 4 километра до дачного поселка Барсово. Дорога была приятной. Сперва по полю, а потом через небольшой лесок, где встретились две неплохие горки. Лучше других держалась на лыжах Ксюша, хотя все они, в общем, не ударили лицом в грязь. Но больше всех наслаждался прогулкой Цезарь. Он бегал взад и вперед, весело взлаивая, купался в снегу, смешно растопыривая могучие лапы. И вообще вел себя как щенок. «Сколько ему лет?» – спросила Саша. 3,5, – ответил Зорик. «Мне его подарили. Он был похож на медвежонка. Хороший, наверное. Смешной, пушистый, лапы толстые и все время пыхтел. А он у тебя в школу для собак ходил?» «Конечно. Мы с ним полный курс прошли. Он у меня отличник». Ни о чем, кроме собаки, они не говорили. Просто не получалось. Слишком были захвачены друг другом и в каждом слове боялись выдать себя. Завидев дома поселка, Зорик подозвал Цезаря. Взял его за поводок и объяснил. «Пусть остынет. Ему предстоит работа». Все с уважением кивнули. «Нам тоже остыть не мешает», — заметил Гошка. «Кто-то должен пойти на разведку. Посмотреть, как там и что. Может, собака и не понадобится. Маня, ты знаешь Инночку в лицо?» «Конечно». «Тогда идем. А вы нас подождите здесь». Маня задохнулась от восторга. «И я с вами», — заявила Леха. «Две башки хорошо, а три лучше». Ему совсем не улыбалось быть пятым лишним при этих двух парочках. Маня была раздосадована, но ничего не сказала. Сейчас главное найти Инночку, остальное потом. Участок, где располагалась дача Агриппины Яковлевны Дубовни, был большой и открытый. Дом бревенчатый, с виду уютный. Стоял посредине. «Да, фигово», — заметил Леха. «Незаметно к нему днем не подберешься. В окошке не заглянешь». «А там вообще есть кто-нибудь?» — засомневалась Маня. «Есть, конечно. Видишь дымок из трубы?» «Ага, вижу. А вот собаки вроде бы нет». «Не поймешь. Снег недавно высыпал. Следов что-то не видно. Неужели старуха тут одна живет с ребенком?» «Не похоже», — покачал головой Леха. «Гляди, крыша снегом не завалена. Дорожки к дому расчищены». «Нет, тут явно какой-то мужик околачивается. Разве старухи с этим справятся?» «Да еще тут, кажется, нет водопровода. Вон там, видишь, колонка?» И словно услышав Лехины слова, на крыльцо вышел высокий мужчина с двумя ведрами и не спеша направился к колонке, что стояла метрах в 150 от калитки. «Ну что я говорил?» С торжеством воскликнул Леха. «А вот собаки тут точно нету». «Почему ты так думаешь?» спросила Маня. «Во-первых, будки не видно. А во-вторых, она бы уже обязательно выскочила. Пробежаться рядом с хозяином». Мужчина, между тем, поставил пустые ведра на снег, достал из кармана сигареты. Леха выхватил свой знаменитый морской бинокль. «Сигареты Бонд», — заявил он. «Никакой не Казбек». Ребята еще подождали, пока мужчина докурил. Наполнил ведра водой и также неспешно двинулся к дому. Но вот он поднялся на крыльцо и скрылся в доме. «Пошли, пустим в дело Цезаря», — сказал Гошка. Через несколько минут спущенный с поводка Цезарь подбежал к забору дачи Агриппины Яковлевны. Повел носом и в растерянности остановился. К нему подскочил Зорик, уже без лыж, и дал снова понюхать детские вещички. Цезарь ткнулся в них носом и вяло потрусил вдоль забора, то и дело принюхиваясь. И вдруг начал очень энергично рыть передними лапами снег у забора. «Кажется, нашел», – прокомментировал это Зорик. Все, затаив дыхание, следили за Цезарем. Вдруг он поднял голову, осмотрелся, немного отбежал и одним махом перескочил через забор. Все так ахнули. А Цезарь несся к дому, взрывая носом снег. Подбежав к крыльцу, он его обнюхал, а потом оглянулся на Зорика и негромко тяпнул. «Цезарь, ко мне!» – крикнул Зорик. Но тут на крыльцо выскочил мужчина с палкой в руках. «А ну, пошел отсюда!» Замахнулся он на Цезаря. Но тот лишь слегка попятился и снова сел. Зорик ни секунды не медлив тоже перемахнул через забор и стремглав кинулся к крыльцу. «Цезарь! Цезарь!» – кричал он. Мужчина опустил палку и с интересом уставился на бегущего по глубокому снегу паренька. «Цезарь, я кому сказал ко мне?» «Извините, он погнался за кошкой». запыхавшись, проговорил Зорик и схватил Цезаря за ошейник. «Видно, она где-то тут спряталась». «Да вы не бойтесь, он не кусается». «А я и не боюсь. Просто нечего чужим собакам тут бегать». «Вы правы. Я просто не успел его остановить. Идем, неслух». Зорик потрепал Цезаря по загривку. «Извините еще раз». «Да ладно, просто у нас ребенок маленький. Вот я и подумал, если бы он сейчас гулял, мог насмерть испугаться». «Мой пес никогда бы ребенка не тронул». «Да кто его знает? Зверь все-таки. Вон зубищ какие». «До свидания», — ликуя произнес Зорик. «Ты по целине-то не беги, дорожка есть разметена», — добродушно проворчал мужчина и ушел в дом. «Порядок», — победно вскинул руку Зорик, подбегая к ребятам. «Мужик сказал, что у них в доме ребенок. Мы ее нашли». «Ура!» – подбросил в воздух шапку Леха. «Ну и чего теперь?» «А действительно, что же теперь? Цель достигнута, Инночка найдена. Что дальше?» Они растерянно смотрели друг на друга и чувствовали себя так, словно долго бежали, и вдруг остановились, как вкопанные. «Ну, милиции тут явно делать нечего», – первой нарушила молчание Ксюша. «Да и слава богу, у нас хватило ума к ней не обращаться», – заметил Гошка. «Но вот как быть дальше?» «Да никак», – подал голос Леха. «Никак. Мы свое дело сделали. И надо поскорее отсюда уматывать, чтобы никого не спугнуть. Когда это ваша Эльвира возвращается?» «Элеонора», – как всегда поправила Маня. «Во, я так и знал. Думаешь, у меня уже старческое слабоумие? Я знал, что ты одна ко мне привяжешься. Остальным до Феньки. Как я ее обозвал? Эльвира или Элеонора? А тебе, малыга, всегда больше всех надо». «Леха, ты че на Мане взъелся?» – удивилась Ксюша. «И к тому же не вовремя», – поджав губы, проговорила Маня. «Вот это уж точно», – сказал Никита. «А можно я скажу?» – заговорил вдруг Зорик. «Говори», – кивнул Гошка. «Я, конечно, человек посторонний, всех тонкостей этой истории не зная. Но мне кажется, что сейчас надо дождаться, когда приедет мать девочки. Все ей рассказать, и пусть она сама восстановит статус-кво». «Чего?» – вырвалось у Лехи. «Ой, Зорик, что ты сказал?» – удивленно округлила глаза Маня. Зорик вдруг покраснел. «Да, я люблю иногда вернуть что-нибудь эдакое», – засмеялся он. «А вообще статус-кво по латыни означает положение вещей. В принципе, здесь можно было бы сказать статус-кво антибеллум. Положение вещей, существовавшее до начала войны. Это общепринятый юридический термин». «Ой, меня опять занесло», – спохватился Зорик. «Ты что, латынь знаешь?» – прищурился Гошка. «Да так, интересуюсь немного», – смутился Зорик. «Ладно, проехали». «Ну, латынь – это круто!» – помотал головой Леха. Саша не сводила с Зорика восторженный глаз. «Может, вернемся к нашим баранам?» – справился с собой Гошка. «В принципе, я согласен с предыдущим оратором. Пусть Элеонора сама разбирается со своей мамашей. Нам в это лезть не стоит. И еще. Мы все-таки молодцы. Надо поздравить себя. И чтобы отметить это событие, я всех приглашаю сегодня в Макдональдс. Угощаю». «Как угощаешь?» – удивилась Ксюша. «Откуда у тебя такие бабки?» «Мне отец к Новому году прислал. То есть, вообще-то раньше. И я давно собирался всех позвать в Макдональдс. Только вот как-то не получалось. То кто-то болел, то еще что-нибудь. А вот сегодня мы все вместе. Зорик, между прочим, и к тебе это относится. Ты нам здорово помог». Гошка чувствовал себя необычайно великодушным. «Спасибо, не откажусь». «Гошка, ты богатый?» – напрямик спросила Маня. «Ну, богатый не богатый, а могу себе позволить позвать друзей в Макдональдс. Тем более там сейчас такие скидки по случаю их десятилетия». «Ну как же мы с лыжами и с собакой?» – спросила вдруг Саша. «Едем сейчас домой, а часа в 3 встретимся и пойдем». «Отлично, здорово, кайф». Сообщить тете Лене и Але о том, что Инночка на сей раз действительно нашлась, отрядили Маню. Ксюша и Саша помчались наводить красоту и переодеваться. Никита и Зорик поехали отвезти лыжи и Цезаря. А Гошка с Лехой заявили, что им вся эта история надоела хуже смерти. Таким образом, миссия эта выпала на Манину долю. Что, впрочем, ее нисколечко не огорчило. Наоборот. Она ведь обожала действовать в одиночку. На звонок ей открыла Аля. «Ну как?» Тревогой спросила она, увидев на пороге одну только Маню. «Нашли!» – выдохнула Маня. «Аля, мы ее нашли!» «Нечто правда!» – Недоверчиво глядя на Маню, спросила она. «Правда, чистая правда, во-первых. Цезарь сразу же взял след и привел к крыльцу. А во-вторых, из дома вышел какой-то дядька и сказал, что собаку надо убрать, что у них в доме ребенок. Вот». «Ну, слава тебе, Господи, у меня от сердца отлегло. А тетя Лена где?» «По делам пошла, скоро вернется». «Манечка, а что ж теперь-то будет, а?» «Да, мы вот тоже думали и решили. Пусть Элеонора Федоровна сама со своей мамой разбирается. Главное, что мы Инночку нашли». «Да», — упавшим голосом произнесла Аля. «А я думала...» «Что?» «Думала мы к ее приезду, понимаешь?» «Манечка, я не знаю, как ей в глаза-то смотреть». «Не смогу. Я лучше мне тогда уехать, куда глаза глядят. Я уже намечтала себе, что ежели вы Инночку отыщете и вернете, в ножки вам всем броситься и ничего Элеоноре Федоровне не говорить. А, Манечка?» «Нет, что вы, как же такое можно скрыть?» — смутилась Маня. «А потом в следующий раз эта полоумная старуха опять девочку стибрит и так спрячет, что ее уже не найдешь. Нет, так нельзя». «Ох, грехи наши тяжкие. Что ж, тогда пойду вещи собирать. Не могу я с Элеонорой встретиться. Вот не могу и все». «Да почему, Аля?» «Потому что она мне все доверила, а я...» «Наоборот, вам никак нельзя уезжать, скрываться, ни в коем случае. Вы должны все честно ей рассказать, повиниться. Знаете такую поговорку? Повинную голову меч не сечет». «Легко сказать», — тяжело вздохнула Аля. И вдруг лицо ее просветлело. «Маня, я придумала». «Что?» «Я сегодня сама туда поеду, кинусь в ножки, молить буду вернуть мне Инночку. Вдруг она жалится». «Вряд ли», — покачала головой Маня. «Вряд ли. Она ведь наверняка забрала девочку не для того, чтобы ее вернуть вам. Матери она, может, еще и вернет ее. А я молить буду на коленях. Если у них промеж себя что-то вышло, за что меня-то наказывать? Я ведь, так сказать, без вины виноватая. Манечка, миленькая, скажи мне, где эту дачу-то искать?» Маня смотрела на заплаканное лицо Али, на ее отчаяние. И постепенно проникалась мыслью, что Аля права. Почему, собственно, она должна страдать из-за того, что мать с дочерью враждуют? И почему крохотная девочка должна жить на какой-то заброшенной даче, где даже воды нет, не то что горячей, а даже и холодной, и с какими-то непонятными людьми? Хоть старуха и приходится ей родной бабушкой. Словно прочитав ее мысли, Аля всхлипнула. «Я за Инночку боюсь. Она слабенькая, легко простужается. Аллергия у нее на многие продукты. Я же все знаю. А они как бы не уморили ребенка. И потом она меня любит». «Хорошо», — решилась вдруг Маня. «Я согласна. Надо попытаться». «Только вам одной туда ехать не стоит. Я поеду с вами». «Манечка, золото ты мое! Да я для тебя...» «Только мы поедем завтра, с самого утра, ладно?» «Почему? Почему завтра?» «Потому что я сегодня...» «Я не могу», — потупилась Маня. «Да и вообще с утра лучше, день длиннее. Откуда мы знаем, сколько времени у нас это займет? И еще. Надо попробовать найти кого-то с машиной». «Зачем это?» «Затем. Вдруг Инночка нездорова. То тащить ее пешком до станции нельзя. Далеко, целых 4 километра». «Ну где же мы машину найдем?» — растерялась Аля. «Пока не знаю. Но что-нибудь придумается. Надо. Наверное, надо тетю Лену попросить. Вдруг у нее есть знакомые с машиной. Я лучше папе своему позвоню. Если он утром свободен», — безо всякой уверенности сказала Маня. Надежды на отца у нее не было. Но позвонить ему все-таки можно. Чем черт не шутит? «Ох, Маня, да чего же ты умная? Счастливая твоя мама. Знаете, Аля, вы, пожалуй, тете Лене пока ничего не говорите, ладно? И нашим тоже. Я сама попробую раздобыть машину. Лучше им всем пока ничего не знать. А то вдруг у нас с вами ничего не получится. Они нас попрекать будут. А уж если мы сами Инночку привезем, тогда мы будем победители. А победители не судят. Согласны? Помалкивать-то? Согласна, слово даю. Ну и чудненько. Я к вам вечерком загляну, и мы договоримся».